Я подскочила от жуткого рыка. «Ким!» Села на одеяле, протерла сонные глаза и улыбнулась. Прекрасная долина никуда не исчезла. Она все так же была видна с балкона. И река оказалась небесно-голубая, и даже с такого расстояния были видны поляны цветов, и возделанные квадратики полей, и деревеньки по берегу реки с красными крышами домов, и горы, великолепные горы, на одной из которых и находился замок оборотня. «Ким!» Очередной вопль Сонхида заставил вздрогнуть. И даже не от силы его голоса, просто в этом «Ким» прозвучало столько неподдельной тревоги, что меня это потрясло. Он действительно испугался за меня. А потом раздался звук удара, скрежет, грохот, стремительные шаги. Балконная дверь не выжила после встречи с разъяренным Сонхейдом, была вырвана с корнем и отброшена за пределы балкона, то есть в долину полетела. А сам лорд застыл на пороге, встревоженно вглядываясь в меня. И когда понял, что это действительно я, раздался тихий, полный облегчения стон. «Жива!» Лорд ринулся ко мне, отбросил покрывало и начал стремительно осматривать ладони, ноги, шею на предмет каких-либо повреждений. Одно меня поразило сильно. У Сонхейда тряслись руки. И когда он понял, что со мной действительно все в порядке, просто схватил, сжал, настолько сильно, что я едва могла дышать, и, целуя мои волосы, прохрипел: «Ким!» «Сонхейд», — протянула я, пытаясь вырваться. «А что это на вас нашло?» Лорд промолчал, затем из его горла вырвался какой-то странный смех, только горестный очень, и, продолжая сжимать в объятиях, он так ничего и не сказал, только дышал тяжело, и руки продолжали трястись. «Сонхейд!» — я попыталась вырваться. «Да прекратите же!» И лорд начал приходить в себя. Сначала нежно поцеловал висок, после глубоко вдохнул, зарывшись носом в мои волосы, затем медленно его мышцы стали расслабляться, дыхание выравниваться, а руки перестали дрожать. Не знаю, чего он испугался, но, видимо, причина была серьезной. А затем лорд хрипло спросил: «Как тебе удалось спастись?» Поерзав у него на коленях в попытке устроиться поудобнее, я вскинула голову, посмотрела в янтарные глаза и переспросила: «Спастись? От кого?» На меня непонимающе смотрели. Я столь же непонимающе глядела в ответ. «Я перекинулся, Ким», — хрипло произнес лорд. «Перекинулся!» И совсем сипло: «Я мог убить тебя!» Все же, вырвавшись из его объятий, встала, поправила платье и нагло ответила: «Вы, Сонхейд, да, вполне даже могли убить меня. А вот ваш зверь — единственный нормальный в смысле, самый нормальный в вашем замке». Владелец замка молча посмотрел на меня, затем на ногу, которая уже совершенно не болела, и снова непонимающе на меня. «Зверь вылечил», — сообщила Сонхейду. Недоумение во взгляде сменилось непониманием, а я просто глядела на мужчину, пытаясь найти в нем что-то общее с волком. Сонхейд был в брюках, босиком, и на теле обнаружилось несколько ярко-алых, уже заживающих царапин. Видимо, выломанная дверь оставила. А еще лорд совершенно не понимал, что произошло. И меня почему-то это насторожило. «Альфа». Да, после знакомства с его звериной ипостасью я почему-то сочла это обращение правильным. «А почему вы так испугались?» Сонхейд нахмурился, дыхание снова стало тяжелым, и отвечать он не хотел, но все же произнес: «Однажды я обратился в замке», — голос охрип, — «и убил свою жену». Резко поднялся, подошел ко мне осторожно, едва-едва касаясь, притронулся к моей щеке, чтобы тихо добавить: «Прости меня», — резкий выдох, — «это не повторится никогда, Ким». Отойдя на шаг, я удивленно переспросила: «Так это вы убили свою жену или зверь?» Лорд не ответил на мой вопрос, но взгляд потускнел и сильно, а еще челюсти сжались, и дикое чувство вины промелькнуло на мгновение во взгляде гордого Альфы. «Слушайте», — я присела на перила балкона, — «вот в то, что убили вы, я могу поверить, вы страшный. Но зверя обижать не нужно, Он, в отличие от вас, разумный, воспитанный, вежливый и, да, замечательный». «Что?» — выдохнул потрясенный мужчина. Договорить мы не успели, внизу раздался крик. «Альфа!» Сонхит молча подошел ко мне, подхватил, но уже без перекидываний на плечо, и вынес из странного помещения. Я не сопротивлялась, в каком-то оцепенении, разглядывая по мере возвращения в гостиную ободранные когтями стены, раскуроченную потайную дверь, изорванные ковры и гобелены, и просто не могла не спросить: «А как вы меня нашли?» «По запаху», — кратко ответил Сонхейт. В холле обнаружилась Арида, бросившая на меня странный взгляд, двое незнакомых мужчин, смуглых, с черными волосами и звериными глазами, и какая-то женщина, поджарая и с седыми волосами. «В чем дело?» — отпуская меня, выпросил лорд. Смотрительница молча указала на столовую. Размашисто ступая, Сонхит вошел туда. Я следом. Как оказалось, мука была рассеяна почти по всему полу. И вот там, на неизвестном мне языке, кривой вязью, было написано что-то. Не знаю что, но, читая это, лорд все больше и больше мрачнел, а к концу повествования я услышала его тихое «Гра!». «Это он тебе про рыжую маньячку написал?» — поинтересовалась я. «Про тебя!» — хрипло ответил Сонхейт, неестественно быстро поворачивая голову ко мне и откровенно ужасая сиянием янтарных глаз. Испуганно отвернувшись, я увидела единственное слово, написанное на понятном мне языке, и это слово было «сидеть». Я вздрогнула, а потом... Потом я вспомнила волка, нашу с ним беседу, а до этого мои крики на Сонхейда и то, что когда я заорала на него «сидеть», лорд действительно сел. Догадка казалась невероятной, и я бы не поверила, но... Кто-кто, а сонхидовский зверь просто так такое писать не стал бы. И я медленно повернулась к лорду, чувствуя, как губы медленно растягиваются в улыбке. «Все, Альфа, ты попал», — нагло заявила я Сонхейду. «Сам отпустишь или как?» Замечая недоумение, отразившееся на лице Ариды, но это мелочи. «Хэс!» — прорычал Сонхейд, не сводя с меня пристального, не мигающего взгляда. В тот же миг нас оставили наедине. Меня, пол, исписанный зверем, и, собственно, зверюгу, который был лорд-оборотень. И я стояла босиком на деревянном полу, в ситцевом платьице, не умытая, не причесанная, не накрашенная, все еще без белья, зато наглая. И я нагло смотрела на плавно двинувшегося ко мне Сонхейда. Только улыбка моя становилась все шире, и когда лорд навис надо мной, в очередной раз давя авторитетом, я спокойно сказала: «Сидеть, Сонхейд!» Оборотень замер. Застыл просто, только глаза сверкали. А я едва не светилась от радости, и чем злее становилось лицо окаменевшего лорда, тем радужнее казался мир вокруг. Вот оно счастье! Истинное! «Попал, да?» — язвительно поинтересовалась я. Сонхит не дрогнул, только сглотнул, отчего его кадык нервно дернулся. Вот именно так мир и переворачивается с ног на голову. Чувство вселенской справедливости накрыло, и, чуть подавшись вперед, я обвила его могучую шею руками, приподнявшись на носочках, потянулась к нему и, глядя в янтарные глаза, мстительно прошептала. «Две недели, Сонхит. Ты убил 2 года моей жизни. Я буду отравлять твое существование 2 недели, оборотень. Ты счастлив?» Глухой гортанный рык из самой глубины его существа и хриплый вопрос: «Почему же не уйдешь?» Я отпустила его, отошла на 2 шага и промолчала. Не объяснишь ведь ему, что удерживают меня 2 простых слова. «Не уходи». Нет, мне все так же хотелось бежать прочь от Сонхейда, но я не могла забыть взгляд зверя и просьбу в его глазах. «Отомстить хочу», — солгала я лорду. «Испорчу тебе жизнь, морда блохастая, заставлю сильно пожалеть о моем сексуальном рабстве и, да, кое с чем разберусь, а вот после этого уйду. Так что, Сонхейд, в твоей жизни наступает пора испытаний». Но вот кое-что меня напрягло в этом всем. и потому я спросила у изображающего соляной столб оборотня. «Альфа, а тебе любой приказать может?» Хрипло Сонхит ответил. «Нет, это уже интересно. Только я?» Не могла не спросить. «Да!» И очередной рык. А я подошла, потянулась, нежно поцеловала его в покрытую жесткой щетиной щеку и прошептала. «Это не тебе. Это зверю. Он просто чудо». Когда я вновь отошла, увидела несколько недоуменное выражение на лице Сонхейда, весело подмигнула ему и вышла в холл. И вот там спокойно и уверенно я потребовала. «Арида, мне нужна одежда! Нормальная одежда! Джинсы желательно и белье! И да, кого можно отправить арестовать эту рыжую маньячку?» Из столовой донесся разъяренный рык. Я развернулась, приоткрыла дверь и мило поинтересовалась у Сонхейда. «Давай ты не будешь вмешиваться, а я не буду строить тебя на глазах у твоей стаи. Как тебе предложение? Все же авторитет – дело тонкое, согласись». Сонхейд согласен не был. Вообще не был. Мускулистая, чуть сутулая громадина с длинными, сжатыми в кулаки руками находилась в состоянии готовности разорвать меня на месте. Но мне уже не было страшно. Я стояла в дверях столовой, сложив руки на груди, мило улыбалась монстру и чувствовала, как возвращаюсь я, такая, какая была, спокойная, уверенная в себе, не боящаяся сказать «нет» и настоять на своем. Он сделал меня слабой, напуганной, неуверенной в себе. Он, все эти странности и кошмары, жуткие кошмары, изводившие меня 2 года. Теперь все. Я помогу зверю и разберусь с маньячкой. А после прощай, Сонхейд и секс. Хотя секса вдруг стало жалко, а Сонхейда нет, и потому я издевательски поинтересовалась. «А как ты относишься к позиции женщины сверху?» Лорд застыл повторно, прекратив манипуляции с кулаками. Я же нагло пообещала. «Поверь, это понравится!» И коварно добавила. «Мне!» Я точно ничем таким заниматься не собиралась, но пусть попредставляет, попереживает, в конце концов помучается.